принцип проверяемости здесь и сейчас и антидогматизм. Будда никогда не требовал принятия своих идей и техник на веру. Ценность любого учения, утверждал он, познается по тем плодам, которые оно приносит. И эти плоды должны быть хороши не только в обещаниях и в отдаленном будущем, а хороши прямо сейчас, хороши в середине и хороши в конце. По этой причине Будда призывал учеников не полагаться только на авторитет и не принимать рассказываемое кем бы то ни было за чистую монету, а проверять на своем опыте пачаттам. Палийское слово «пачаттам», которое означает «лично», «индивидуально», «самостоятельно», регулярно повторяется в его наставлениях. Только учение, которое способно выдержать критику и пройти экспериментальную проверку, здесь и сейчас достойно того, чтобы стать для нас опорой. Наиболее известные иллюстрации этого подхода содержатся в словах Будды к каламам, представителям небольшого народа, жившего в отдаленной части Индии. Различные учителя приходили к ним и превозносили достоинство своих доктрин, одновременно обесценивая и ругая все остальные. Разумеется, каламы были в большом замешательстве и не знали, кто прав и за кем им последовать. Когда Будда в сопровождении монахов посетил город, в котором жили каламы, они рассказали ему о своей проблеме. Первым делом Будда сказал, что каламы правильно сомневаются, ибо у них есть на то все причины. И сомневаться в их ситуации совершенно естественно. Затем он перечислил ряд ложных и ряд истинных критериев, которые следует применить, прежде чем принять решение. Будда обратился к каламам с такими словами. «Не руководствуйтесь ни тем, что было сказано многократно, ни традициями, ни слухами, ни писаниями, ни предположениями, ни догмами, ни умственными построениями. Не руководствуйтесь также откровениями, чьими-то кажущимися способностями или словами учителя». Но когда вы сами знаете, что какие-то качества являются благими, непредосудительны и чтимы мудрыми, а будучи усвоены и практикуемы ведут ко благу и счастью, то развивайте и поддерживайте их в себе. Из хода дальнейшего разговора можно сделать вывод, что больше всего каламы сомневались в разных учениях о карме и в нюансах этих учений. То, как Будда разрешает их сомнения, весьма показательно. Вместо того, чтобы доказывать им те аспекты собственной доктрины о карме, которые не могут быть проверены с легкостью здесь и сейчас, например, о перерождении после смерти тела сообразно характеру совершенных поступков, Будда начинает с той ее части, которая наиболее очевидна. Он излагает каламам принцип мгновенного созревания кармы, мгновенных последствий от совершаемых ими поступков. В риторическом стиле, который применял и Сократ, Будда задает каламам такие вопросы. Как вы полагаете, каламы, когда в человеке возникает жажда, агрессия и невежество, идет ли это ему во вред или ведет его к благодеянию? Идет во вред, благословенный. А если каламы... Человек, который исполнен жажды, исполнен агрессии и пребывает в невежестве, который побежден жаждой, агрессией и невежеством, чьи мысли находятся под их властью, отнимет жизнь, возьмет то, что ему не дано, совершит прелюбодеяние и станет обманывать, а также будет призывать других к этому, будет ли это ему во вред и приведет ли его к длительному страданию? Да, благословенный. После этого Будда задает аналогичные вопросы и положительного характера, и каламы дают на них ответы на основании личного и непосредственного опыта, так что выводы Будды становятся для них вполне очевидны. Должно быть, они вспомнили многочисленные случаи мгновенного созревания той кармы, которую порождает омраченный ум. Жажда заставляет нас страдать прямо сейчас. Разрушает прямо сейчас, оглупляет прямо сейчас, а затем делает это еще много раз в будущем. И точно так же действует агрессия и невежество. Когда каламы увидели мгновенные кармические плоды от дурных привычек ума, им стало проще проследить и более отдаленные. В отличие от религиозных учителей, Будда не призывал тотчас же поверить в то, о чем он говорил. Независимо от того, способны ли мы сами и своим умом это подтвердить. Он предлагает ученикам проявить пристальное внимание, Йониса Манасикара, и начать с тех фундаментальных истин, которые можно увидеть прямо сейчас и без специальной подготовки. Используемый Буддой термин Йониса Манасикара имеет большое значение для понимания духовной практики. Слово «йонисо» произошло от существительного «йони» — «лоно», «исток», «место происхождения». Часто «йонисо» переводят как «мудро», «мудрый», но буквально оно значит «движущийся к истоку». Таким образом, Будда имел в виду, что духовный путь начинается с такого внимания, которое уходит глубоко под поверхность и проницает природу ума до самого его истока. Это внимание не просто пристальное, но также глубинное и сущностное. Если мы применим пристальное внимание к своему уму и личной истории, то с легкостью и прямо сейчас можем увидеть там страдания, причину страдания, а через них возможность освобождения от страдания и путь, ведущий к освобождению. Мы увидим там конфликт, невежество и разрушение, но также гармонию, ясность и созидание, как и способствующие им условия. После того, как ученики постигали ближайшую и непосредственную часть учения Будды, им предлагалось проследить его более отдаленные перспективы и траектории. Вера в учение должна пребывать поступательно, вместе с сознанием, а не даваться в кредит. Будда поощряет здоровые сомнения своих учеников и однажды похвалил своего старшего ученика Сарипутту, когда тот сказал, что еще не видит сказанного Буддой сам и, следовательно, еще не верит в его истинность. В одной из сутр, посвященных усвоению учения Будда, специально подчеркивает, что новое воззрение должно быть принято учеником только после вдумчивого осмысления этого воззрения. У Будды спрашивают о том, что более всего способствует принятию нового воззрения вследствие вдумчивого осмысления. Он отвечает, что этому способствует исследование его смысла. В действительности в сутре излагается вся последовательность этапов от принятия нового знания до его полной и окончательной реализации. Первый. Первичный импульс веры в учителя, когда нас что-то заинтересовало в нем, и мы решаем потратить свое время на обучение у него. Второе. Посещение учителя. Третий. Уважительное внимание к учителю. Четвертый. Выслушивание. Пятый. Запоминание. Шестой. Исследование смысла. Седьмой. Принятие нового воззрения после вдумчивого осмысления. Лишь после этого, согласно Будде, идут ступени, непосредственно связанные с практикой, то есть начинается своего рода научный эксперимент по притворению этих истин. Метод Будды по добыче и распространению знаний можно назвать научным методом без всяких кавычек. Но с поправкой на реалии той далекой эпохи. Он чужд догматизму, основан на прямом наблюдении и эксперименте, открыт критике и пластичен. Учение Будды не требует от кого-либо слепой веры в незыблемые догмы, божественное откровение или некое священное писание. Будда распространяет эту установку на пристальное внимание, личную проверку и антидогматизм даже на отношении ученика к учителю. Так в одной из сутр он говорит, что монах должен внимательно изучить человека, который утверждает, что является просветленным, и удостовериться во всем. Будда признает, что ученик не может постичь чужой ум напрямую. Однако состояние ума другого человека могут быть познаны по их проявлениям в речи, теле и поступках. Тогда Будда формулирует ряд критериев, с помощью которых можно узнать пробужденный ум. Важнейшим из этих критериев является чистота речи и поступков учителя от всяких проявлений трех главных омрачений и, в первую очередь, чистоты от жажды и агрессии. Учитель должен быть свободен в своем поведении от зависимости от чувственных наслаждений, от жажды обладать и от яда злобы. Разумеется, Будда не отрицал важности веры в учителя, в ценность авторитетов, однако показывал, что эта вера в авторитеты должна быть не слепой, а зрячей, и стоять на прочном фундаменте прямого знания. Вера только тогда крепка, когда она напитана знанием и помогает этому знанию приумножиться. Говоря о том, как именно ученик должен окончательно удостовериться в знании и тем самым полностью усвоить его, Будда утверждает, что это может произойти лишь путем прямого постижения в ходе медитации. Нам нужно проявить пристальное внимание, посмотреть вокруг и вглубь себя, попробовать ряд предложенных им методов, а затем оценить результаты и сделать выводы пачатам, то есть самостоятельно. Для того, чтобы встать на путь овладения своим умом, от нас не требуется ни предоставление веры в кредит, ни вечной преданности, а лишь первичный импульс интереса и внутренние усилия, чтобы последовать этому интересу. Наши вложения минимальны, а получаемые нами блага могут оказаться неисчислимыми.